Ева Гринспан. Меродия. Последняя хранительница ароматов. Моему Антуану. Карта слева направо. Деревня шелкопрядов. Тропинка с пестрянками. Гора изумрудов, хребет белых ветров, лес невидимок, деревня малинников, перекресток ароматов, оранжерея, столица, ателье, фабрикум, долина васильков, лавандовые поля, ферма кабачков, гвоздичный лес, красносмородиновый холм, Азуриновая поляна, волшебный лес, перекресток северных ветров, Атлантический океан, скала главных ветров. Карта неполная, составлена со слов розы. Все исчезло. Комнату окутала чернота ночи. Едва ли можно было рассмотреть очертания стен и мебели. Женщина вгляделась в темноту. Наконец ей удалось найти комнату. В ней спит самое дорогое сокровище, которое ей придется оставить. Она осторожно приоткрыла дверь. Девочку видно не было, лишь мирное дыхание слышно. Ей бы очень хотелось взять ее с собой, но это было бы слишком опасно. Женщина просунула ключ между прутьями, стоящей на письменном столе клетки, где спал маленький хомяк. Затем бесшумно покинула комнату. Взгляд, полный сожаления, затерялся во тьме. С волшебного коллажа начал исчезать четырехлистный клевер. Это сигнал. Женщина потеряла свою самую сильную союзницу. Охота началась. Нужно уходить. Она закрыла за собой входную дверь. Ночь скрыла ее шаги.